Глава 22, в которой я пробую себя в зельеварении и дискутирую о любви. Похоже, резко мотнув во сне головой, я со всей дури треснулась затылком об дерево, привалившись к которому спала. Чувствуется, будет шишка. Было утро. Солнце уже вызолотило верхушки деревьев. Костер явно потух уже давно, так как даже углей не было. Рэй по-прежнему спал у меня на коленях. Правда, за ночь он умудрился устроиться поудобнее. Теперь лежал на правом боку, обнимая меня обеими руками за талию, как подушку, носом уткнувшись мне в бок. Естественно, зарывшись под рубашку. И здорово припекало мне кожу. Я вздохнула, покачала головой, но будить больного не стала. Вместо этого я, наконец, раскрыла кулак, который сжимала настолько судорожно, что он уже начал болеть. У меня в ладони среди песка, мелких камешков и сухой травы лежал одинокий, наполовину оборванный и изрядно помятый листик знакомого серебристо-зеленого цвета, распространявший свой упоительный аромат даже в таком неприглядном состоянии. Я чуть не завопила от радости. Как растение из сна оказалось у меня в руке, я предпочла не задумываться. Вот как я могла куда-то отсюда исчезнуть? Особенно если учесть, что Рэй все это время явно дрых у меня на коленях, причем вцепившись в меня, как в спасательный круг. Похлопав вокруг себя ладонью, я нащупала свою бутылочку с остатками воды и баночку из-под жвачки, которые вчера небрежно отбросила после использования. Хорошо, хоть куда подальше не зашвырнула в пылу событий. Припомнив действия Рэя при приготовлении отвара, я недовольно скуксилась. Помнится, он что-то там приколдовывал. Ну, в любом случае, у нас без вариантов. Или пан, или пропал. Я уже почти машинально разогрела бутылочку в руках. И вдруг меня осенило. Вытяжки обычно еще лучше получаются на спирту, а у меня ж осталось еще немного спирта, про который я напрочь забыла, и распылитель с которым лежал в отдельном кармашке моего рюкзачка. Хо-хо. Я вытащила бутылочку и вылила остатки спирта в баночку из-под жевательной резинки. Туда же бросила обрывок листа фейо. Подумав, взяла палочку и тщательно размяла лист в спирте. Спирт почему-то зашипел. Раствор окрасился в приятный голубой цвет. Взяв баночку в ладони, я постаралась максимально сконцентрироваться на своем конкокте, сообщая ему идею, что он должен лечить, восстанавливать и вообще оказывать самое благотворное влияние на организм. Воровато оглянувшись, не видит ли кто, и сгорая со стыда от столь беспардонного подражательства, я поводила рукой над настойкой. На этом я сочла свою миссию выполненной и начала раскутывать Рэя, чтобы добраться до его раны. Рэй почти никак не отреагировал на мое вмешательство в его сон, только что-то невнятно буркнул и еще сильнее сжал свою подушку. «Да чтоб тебя! Я и так еле дышала!» К счастью, пленочка, образовавшаяся на ране, не дала футболке бинту намертво прилипнуть, так что разбинтовала я его сравнительно легко. К моему сожалению, рана, пожалуй, выглядела хуже, чем вчера. Она явно воспалилась. Края покраснели и распухли. Да, похоже, не все антибиотики работают как положено. Ну ладно. Момент истины. Я осторожно обмакнула палец в настойку фейо и аккуратно прижала к самому краешку раны. На мгновение зажмурилась и взмолилась. Ну пусть поможет. Боязливо приоткрыла один глаз и отняла палец. Ура! На уголке раны остался островок здоровой кожи, по форме моего пальца. Я бы пустилась в пляс, но мне здорово мешали стаканчик с лекарством в одной руке и пациент на коленях, изрядно придавивший меня к земле. Ноги и задница, кстати, уже начали жалобно заявлять о своих правах на свободу. Решив продолжать излечение, я вдруг притормозила, подумав, что почти стопроцентный спирт на такую рану — это немного слишком. Мысленно похлопав себя по плечу за то, что вовремя спохватилась, я плеснула немного теплой водички в экстракт и продолжила эксперимент. Это была какая-то фантастика, честное слово. Я словно закрашивала страшную рваную рану широкими мазками. Смочив экстрактом ладонь, я проводила рукой по ране, и из-под моей руки по волшебству появлялась чистая здоровая кожа, только бледная. Так что на загорелой спине Рея оставались белые полосы. Но с этим же можно жить, правда? Когда я покончила с раной, экстракта осталось буквально на донышке. Я вылила его в опустевшую бутылочку и решила впихнуть в Рея, когда он проснется. Рей тем временем глубоко вздохнул, наконец разжал свои костедробительные объятия и вольно раскинулся на спине. Бледность с его лица уходила на глазах. Я с наслаждением вдохнула полной грудью, змеёй выскользнула из-под Рея, оставив под его спиной чирлов платочек, и с удовольствием размяла ноги. Задрала на себе рубашку и печально изучила красные отпечатки на талии. Ему псок давить. Из березы, блин! Завязала рубашку узлом на животе, снова подвернула слишком длинные рукава и отправилась к роднику на предмет утреннего туалета. Когда я вернулась, изрядно освеженная холодной водичкой, Рэй уже тоже проснулся и сидел. Ого, прогресс! Привалившись к стволу того же дерева. Завидев меня, он слабо махнул рукой и, смущенно улыбнувшись, спросил. «Что тут было-то? Вот ни черта не помню. Сколько я провалялся? Судя по состоянию моей спины, с месяц. Но это как-то страшно звучит». «Хорошая новость». Я плюхнулась рядом и вручила ему бутылочку с остатком экстракта, куда долила еще немного воды, когда ходила к роднику. «Ты провалялся меньше суток». «Как себя чувствуешь?» Рэй машинально взял бутылочку, опустошил ее одним здоровенным глотком и, поперхнувшись, закашлялся, выпучив на меня глаза. «Ты где нашла Фэйо?» «Ты не поверишь». Я сделала невинные глаза. Но я проснулась, и он был у меня в руке. Рэй уронил лицо в ладонь и долго молчал. Потом поднял на меня глаза и недоуменно сообщил. «Ты знаешь, с тобой я чувствую себя попавшим в сказку Кэрола. А конкретнее, в бред шляпника». Я порадовалась такому совпадению ощущений, о чем ему и сообщила, добавив. «А еще у нас есть Чирла, а с ним и белого кролика не надо. Кстати, а почему Фэйо — это дух трава?» «Откуда ты знаешь?» — вскинулся Рэй. «Чирла сказал». Кокетливо призналась я, давясь от смеха, представляя, как это звучит со стороны. «Он очень не хотел, чтобы я ее ела». «А вот тебя накормить был не против». «Чирла, значит, сказал». Рэй иронично приподнял бровь и покивал. «Знаешь, просто объясню во избежание проблем в будущем. Фэйо — дивная трава. В самом прямом смысле дивная. Волшебная и все такое. Ну, это ты уже поняла. К сожалению, ей нельзя злоупотреблять. Я уже воспользовался ей дважды. После третьего раза я просто развоплощусь». «Это как?» — ужаснулась я. — Стану шикарно выглядящим трупом, который через час развеется сам собой. Пожал плечами Рэй. Сплошная экономия на похоронах. За все надо платить, знаешь ли. Закон сохранения энергии, помнишь? Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Фэй использует и преобразует резервы организма. Пару раз организм выдерживает такую встряску, а потом все. Я тоже хорош, идиот. «Хотел показать тебе, какую потрясающую травку ты нашла. Это действительно безумная редкость. Короче, теперь, даже если я буду валяться при смерти, а ты будешь мимо проходить, размахивая букетом Фэйо, не надо больше меня им лечить. А то ведь результат будет прямо противоположный. Я этого раньше не говорил. Да кто б мог подумать, что ты эту редкость даже во сне находишь?» Рэй покачал головой и усмехнулся. «Кто бы мог подумать? Это вообще можно записать девизом жизни рядом с тобой». «Ну, прям уж так уж», — буркнула я и поинтересовалась. «Ты лучше скажи, как там с твоей магией?» «А никак», — пожал плечами Рэй. «Второй раз Фэйо забирает всю магию. Мне еще повезло почему-то. Мой резерв и так был практически на нуле, но рана зажила. И я вроде как живой. Считай, на халяву выздоровел. Но резерв в какой-то момент восстановится. Надеюсь». Он хитро прищурился на меня и спросил. «А ты там сама над этим раствором не выражила? Уж больно нетипичные ощущения». «А ты откуда знаешь, какие типичные, какие нет?» Поинтересовалась я, абсолютно не желая признаваться в своих дурацких экспериментах, если это всего лишь твой второй раз. «А-а-а», — протянул Рэй. «Нет, я просто не совсем точно объяснил. Можно использовать не дважды за всю жизнь, а два раза за цикл SEO. А так-то мне и до этого приходилось». «Что такое цикл SEO?» — немедленно поинтересовалась я. «Ну, луна местная, большая и зеленая. SEO — маленькая и оранжевая, лю. У SEO цикл примерно в год». «Ого!» — подивилась я. «А почему принцессу-то этим чудом не вылечили? Вам тут и антибиотики не нужны с такой красотой». Рэй недовольно скривился. «Принцессу вылечили незадолго до этого. От здоровенного, ржавого, арбалетного болта в груди. Чудом успели. А через месяц она свалилась с этой болячкой. Это магам можно два раза фея использовать. Маги за второй раз расплачиваются резервом маны, а простым людям — только однажды. Так что твой антибиотик здорово пригодился. Лир и так ходил, как бледная тень самого себя. Парень лет с 10 по принцессе сохнет. Неудивительно, что он сейчас готов за тебя в вагоне в воду». «Потрясающе!» — вздохнула я. «Вот даёт!» Рэй хмыкнул, но никак не откомментировал. Я мечтательно задумалась, вспоминая принцессу и Лира. Красивая пара, и сразу видно, что обожают друг друга. Аж завидно. Ну вот где найти парня, чтобы вот так на тебя смотрел, как Лир на жену? Да, не везет. Видимо, не судьба. На этой мысли я неожиданно поняла, что хочу жрать. При воспоминании, насколько давно я не ела, голод вскинулся и начал терзать с удвоенной силой. Рэй удивленно посмотрел на меня и вдруг расхохотался. «Правильно, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Я прожгла его уничижительным взглядом и с гордым видом поднялась было, чтобы пойти в лес поискать ягод и набрать еще воды. Но тут в кустах зашуршало, и на поляне появился Чирла, тащивший в пасти упитанную белку, еще трепыхавшуюся, которую он гордо выплюнул к моим ногам. Свежее не бывает, все как заказано. Мне аж стало неудобно, что я безжалостно эксплуатирую несчастное животное, а сама даже не в состоянии обеспечить его приличной магической едой. Правда, вон Рэй, судя по воспоминаниям Чирлы в моем сне, его таки подкармливал. Надо же, какая трогательная забота. «Зайка ты ж моя!» Я обхватила Чирлу руками, интенсивно начесывая, чтобы хоть как-то отблагодарить. «Вот честное слово, чуть-чуть выдохну и сама тебе постараюсь сделать приличный магический платок на шею». Рэй склонил на бок голову, внимательно изучая эту сцену, и, наконец, назидательно изрек: «Любовь проявляется в искренней заботе, а не в бьющих через край эмоциях. Вот посмотри на своего Муру. Идеальный вариант». Я негодующе фыркнула. «В искренней заботе должна проявляться любовь к ближнему вообще, а вот к любимому человеку и эмоции не грех добавить». «Договорились», — утомленно махнул рукой Рэй. «Иди, куда собиралась. Я пока проявлю любовь к ближнему и приготовлю эту крысу. В самом деле жрать хочется». Пришлось гордо удалиться, хотя чувствовала я себя отвратительно. Человек только что оклемался, а я тут на него наезжаю. И вообще, его вопли в бреду не давали мне покоя. Надо постараться выведать, что там произошло. Почему он только отца вспоминал? А как же мать? Может, у него матери совсем не было?»